Глава 16. «Нарекаю тебя Гошей», — торжественно произнес я и положил руку на голову. Но так как говорить я ему запретил, артефакт ничего не ответил. Но оно и к лучшему, ведь сейчас мне надо подумать и решить, что делать дальше. Имя я ему выбрал, сгенерировав в специальном сервисе. Предназначался он для подбора имени питомцу. Судя по выражению лица Гоши, ему что-то явно не понравилось, но ничего, привыкнет. Закинув артефакт в инвентарь, отвалился на спинку кресла и уставился в потемневший экран. За последние пару часов удалось узнать многое, даже больше, чем планировал. Например, выше 10 уровня до сих пор не поднялся никто. Совершенно никто. И это при том, что на 10-м застряло уже очень много людей. Причем на фоне некоторых из них я выгляжу безобидной букашкой, что ковыряется в своем углу и никого не может обидеть. Есть те, кто одним заклинанием сносят сотни мертвецов, или сильные бойцы, способные за считанные мгновения разорвать в клочья измененных мутантов. Как минимум, это то, что я смог найти из многочисленных видео, снятых очевидцами. Вот только и они мрут, как мухи, в отличие от меня. Но если и они не взяли 11-й, то какой смысл рыпаться мне? Надо просто спокойно искать крутые навыки, изучать их и становиться сильнее. Никакой гонки нет, я уже уперся в потолок по уровням. Но что-то подсказывает, что все не так просто. Насчет испытаний информация меня не порадовала. Никто не смог найти сколь-нибудь разумного объяснения тому, каким образом возникают индивидуальные испытания. Но, как оказалось, есть и командные. Причем самые разные, от стенка на стенку до прохождения подземелья с полчищами тварей. Из последних обычно не возвращается никто, но бывали единичные случаи успешных прохождений. За такие системы щедро отсыпают награды, и потому я просто обязан воспользоваться подобным шансом. Но для этого мне нужна команда. Как оказалось, в общинах людей появляется возможность скрепить отношения вступлением в группу. Всего влезает до 5 человек. И этой группе система иногда предлагает поучаствовать в групповом испытании, чтобы стать сильнее, или сдохнуть. У командира всегда есть возможность отказаться, так что многие именно так и поступают. А мне теперь надо найти того, кто будет соглашаться на любые, даже самые опасные авантюры. Придурки на чердаке сразу отпадают. Там яйца есть только у пацана, остальные так и будут прятаться, пока не придет монстр посильнее. Магазины тоже выглядят осторожными и вряд ли по своей воле пойдут на риск. Впрочем, как и полицейские, но тех можно будет убедить при помощи еды. Да, добывать картошку довольно просто, но это только если у тебя есть возможность выбираться за пределы своего дома и убивать мертвецов в открытом бою. Там же мужикам приходится отмахиваться через забор. И не думаю, что они в силах собирать вообще все награды. Тем более людей там довольно много, а бойцов всего ничего. И потому я сразу направился к заветной цели. Чем раньше вступлю в команду, тем быстрее попаду на испытания. Собирать чужие награды уже вошло в привычку, так что я и сейчас не стал останавливаться. Для этого пришлось сделать небольшой крюк и двигаться по другим улицам. Но зато удалось собрать 20 серых картофелин и 5 горошин, а также серую книжку, которую я был готов выкинуть. Огненный шар или вроде того бесполезная ерунда. Хотя даже эта ерунда позволила бы мне значительно ускорить уничтожение мертвецов. Лети, докидай себе сколько хочешь, пока мана не кончится. Потом восстанавливаешь ее и продолжаешь развлечение. Также заскочил в один из продуктовых магазинов, чтобы забрать взятку. В инвентарь первым делом полетело все пиво, что было в холодильнике. Следом отправились пельмени и всевозможные полуфабрикаты. Пусть холодильника у них может и не быть, но инвентарь прекрасно сохранит замороженные продукты все в том же виде. Далее начал налегать на крупы и консервы. Но когда свободного пространства осталось всего на 50 килограмм, остановился. Из продуктового сразу направился в туристический, благо почти по пути. Даже если у людей есть еда, то полицейский участок не совсем приспособлен для совместного там проживания нескольких десятков людей. И потому я решил подкупить их улучшением жилищных условий. Спальные мешки весят относительно мало, и 20 штук сразу провалились в бездонный инвентарь. Также не забыл и про походные плитки с несколькими запасными баллонами газа. Пока все это искал, заметил, что в этом магазинчике люди дали мертвецам хороший отпор. Вокруг разбросано множество зарубленных тел, стеллажи повалены, а многие вещи попросту уничтожены или сожжены. Но и следов крови здесь также было в достатке. Судя по тому, что некоторые первоуровневые зомби бродят, проткнутые костяными шипами, именно стрелок сыграл решающую роль в прошедшем сражении. В очередной раз убедился, что эти мелкие твари куда опаснее громил. Шип не заблокируешь, да и вернуться от него довольно сложно. Впрочем, как и убежать. Черный ход в магазине открыт. Это значит, что как минимум один человек смог уцелеть. Правда, ведущие наружу следы засохшей крови непрозрачно намекает, что это не точная информация. Пока я искал, чтобы еще прихватить с собой, напоролся на самого виновника прошедшего торжества. Все мертвецы разные, и объединять их в одни классы получается не всегда. Вот и сейчас стрелок оказался по совместительству какой-то неведомой тварью. Я бы сказал, что это скорее бегун с функцией пуляния костяными шипами. Тощий, дохлый, без лишней защиты, лишь несколько костяных наростов, защищающих лапы. А также одна конечность видоизменена и представляет собой пушку, шипомет, я бы сказал. Вторую лапу венчают острые длинные когти. С первого взгляда мне показалось, что тварь не очень-то и сильна, но если задуматься, понимаешь, это совершенно не так. Идеальный штурмовик, который может и быстро перемещаться, и орудовать когтями, и при том еще и стрелять. Мало того, обнаружил я мутанта совершенно случайно. Вытащив очередную упаковку с газовыми баллонами, случайно обрушил целую стопку, и они покатились вниз, громко бренча по бетонному полу. Спустя мгновение сквозь меня пролетел костяной шип и, пробив несколько других баллонов, воткнулся в стальную полку магазинного стеллажа. Газ вырвался наружу, и я тут же отлетел подальше, так как пока не знаю, действует ли на меня обычное немагическое пламя. Но взрыва не произошло. И потому я вскоре отправился наказывать наглеца. Он меня не видел и не чувствовал. Просто пальнул на случай, если там ковыряется невидимка. А значит, и зачатками разума он обладает. Он силен, быстр и хитер, но при этом слишком беззащитен и слаб. У всех есть изъян, и его надо лишь обнаружить. Притаилась тварь между двумя заваленными стеллажами. Вещи, выпавшие из них, монстр аккуратно отодвинул, чтобы не мешали ему скрытно следить за происходящим вокруг, и прикрывали его самого со всех сторон. Но так даже лучше. Вщух! Достав из инвентаря огненную стрелу, я материализовался на полке прямо под потолком и, натянув тетиву, сразу выпустил ее по цели. Полка тут же хрустнула и полетела вниз, но я к этому моменту уже спокойно плыл в невесомости, сгорая от любопытства. А тварь тем временем сгорала буквально, стрела вонзилась ей в поясницу, и из раны тут же вырвался поток пламени. Огонь вскоре перекинулся и на вещи, сложенные вокруг, а следом раздался взрыв. Но не сильный. Воспламенился газ, что облаком завис в воздухе неподалеку. Меня окатило волной огня, и в этот момент я понял, что в будущем под его воздействие лучше не попадать. Шкала здоровья просела всего на 10%, но ощущения были крайне неприятные. Думаю, мне бы досталось даже меньше, будь я в этот момент в материальной форме. Тварь тем временем начала метаться, пытаясь извлечь из себя стрелу, но добилась лишь того, что горящий наконечник обломился, продолжив генерировать пламя, а древко рассыпалось в пыль. «Отличные стрелы, нужно добыть побольше. Глядишь, так и лучником стану». Но радоваться рано. Пусть тварь горит, но это и мешает не очень сильно. Все же, чтобы сжечь плоть, нужна куда большая температура, либо более долгое воздействие огнем. Ни того, ни того я обеспечить не могу. И потому пришлось гоняться с замечающимся и крушащим все на своем пути монстром. В конечном итоге решил не выдумывать и повторил фокус, который прекрасно сработал на горилле. Став на пути мутанта, я направил в его сторону алебарду, упер ее другим концом в пол и лишь в последний момент материализовался на одно мгновение, выпустив оружие из рук. Но все пошло не по плану. Раздался неприятнейший скрип когтей по кафелю, и в последний момент мертвец изменил направление движения, ловко уклонившись от острия алебарды. Немедленно, секунды, он метнулся вперед, и его когти со свистом пролетели сквозь меня. Это было близко. Он действительно очень быстр. Попасть по нему будет довольно сложно. И в перестрелке с ним я тоже могу проиграть, так как по меткости и скорости перезарядки эта тварь вполне может меня обойти. Зомби-штурмовик, 10 уровень. Здоровье 86%. Насчет штурмовика все же угадал. Универсальный солдат, и если добавить ему живучести, он станет еще более универсальным. Думаю, на больших уровнях он обрастет костяными пластинами, и тогда убивать подобного станет большой проблемой. Судя по количеству крови в помещении, кто-то это уже явно понял и проверил на практике. Но убить уродца точно надо. С такого монстра я получу что-то ценное. Он моего уровня, но явно сильнее. А за такое система обычно дает приятные награды. В арсенале у меня есть лишь ослепляющая граната, которая вряд ли его как-то остановит. Алебарда, кастет и убогий лук с шикарными огненными стрелами. А еще серый обычный топор на последнем издыхании и пара мечей. Я попробовал применить рассечение, но лишь зря потратил ману. Мутант, как оказалось, обладает довольно прочной шкурой, и подобные атаки по области лишь злят его. Рана, появившаяся на шее, затянулась за считанные секунды. Так что насчет его универсальности я поторопился сделать вывод. Если нанести удар кастетом по голове, противник, скорее всего, сляжет, вот только попасть по нему я вряд ли смогу. С алебардой то же самое. Уж очень она медленная. Про мечи и говорить нечего. От них и против обычных зомби толку мало. Не сразу, но план все же созрел. Для его реализации пришлось выгрузить часть наворованного снаряжения в соседнее помещение, и после этого я сразу начал подготовку. В туристическом магазине было довольно шумно, так как тварь по-прежнему пыталась отыскать невидимку. В воздухе периодически, в самые неожиданные моменты, свистели костяные шипы. Зачастую они пролетали сквозь меня. Особенно, когда я помещал что-то в свой инвентарь или, наоборот, выгружал в нужном мне месте. Все осложнялось тем, что пламя постепенно расходилось по магазину, и с каждой минутой мне становилось все жарче. Когда находишься в нематериальном состоянии, огонь чувствуется совершенно по-другому, и более подходящего слова я так и не смог подобрать. Ведь действительно, когда прилетаешь над огнем, становится очень некомфортно, хотя шкала здоровья без непосредственного контакта с пламенем не проседает. Но не обращая внимания на это, я продолжал летать туда и обратно, подготавливая все к устранению очередного ублюдка. Спустя минут 20, когда монстр практически успокоился, а пожар распространился на добрую половину магазина, я закончил все приготовления и приступил к исполнению плана. Мертвец сидел в засаде уже долгое время. Еще до своей смерти он работал в магазине и обратился одним из первых, но сделал он это в родных стенах. Все потому, что когда все побежали на улицу, он зацепился за выставленный образец палатки, уронил ее и запутался в бесчисленном множестве веревок и шуршащего тряпья. Выбрался из западни уже с полным безразличия взглядом. В помещении оказалось пусто, но уже через минуту туда ворвались выжившие. Они вырвались из самой мясорубки и успели закрыть за собой дверь. Оказавшись в безопасности, они окончательно расслабились. Две девушки просто заревели, упав на пол. А дедок, что помог им спастись, сразу решил пробежаться по магазину и найти запасной выход. Хрррр! Но нашел он самого настоящего зомби. Тот был обмотан палаткой, и потому сразу увидеть его у деда не вышло. За что он и поплатился жизнью. Тощий, но довольно быстрый мертвец сходу впился деду в глотку и жрал того до тех пор, пока человек не умер и не начал обращаться в такую же тварь. Девушки заряжали в один голос, но это лишь приблизило их конец. Ведь зомби прекрасно слышит и чувствует жизнь, и потому, бросив недоеденную морщинистую тушку, он со всех ног бросился к новым жертвам. Теперь он находился в магазине уже не в одиночестве. Тем более девушки успели отпереть дверь, но вот выбежать им он уже не дал. После того, как он обратил трех жертв, тело его стало сильнее и быстрее, а на кончиках пальцев начали отрастать когти. Также левая рука распухла и начала видоизменяться. Но все эти мутации пробудили в нем страшнейший голод. Он не осознавал себя, но постоянно испытывал мучения, не знал, что надо делать, и потому просто стоял, обернутый в обрывки палатки. Вскоре его терпение было вознаграждено. В дверь снова ворвалась целая группа людей. Они легко разобрались с тремя первоуровневыми мертвецами при входе и начали разбредаться по помещению, сметая с полок все, что плохо лежит. Всего их было пятеро. Первых двух он прикончил бесшумно, лишь на пару мгновений, приглушив свой голод и жажду крови. Остальные же попытались дать отпор. Но он был быстрее, и сражаться людям пришлось один на один, так как к этому моменту они достаточно друг от друга удалились. Так и проходил час за часом, день за днем. Мертвец постоянно пополнял свою армию, но ее регулярно сокращали все новые и новые гости. Людей будто бы что-то заманивало сюда. Ощущение безопасности и необходимость приобрести что-нибудь для выживания вне города, а также открытая дверь, судя по всему. Но со временем мертвец обрастал все новыми особенностями. Когти на одной руке стали длиннее и острее, морда немного вытянулась, а в пасти появилось множество зубов. Левая же рука превратилась в совершенно иной орган, что позволял генерировать острые шипы и выстреливать ими на расстояние до 30 метров. Это не раз помогало ему расправляться с целыми группами людей в одиночку, не получая ни единого ранения. Палатка все так же заставляла сливаться его с местностью, где разбросана куча подобного тряпья. Но со временем она уже не так помогала, как изначально, так как тело немного поменялось, руки стали длиннее, и сам он довольно часто быстро двигался, отчего шуршащая ткань превратилась в лохмотья. Но его развитие не стояло на месте, и со временем он научился прятаться и нападать из засады. Так произошло и сейчас. Спустя много часов кромешной тишины, недалеко от места засидки, ни с того ни с сего послышался шум. Зомби сразу произвел выстрел, даже не глядя, есть там кто или нет. Его товарищи попросту не могут сделать что-то без его приказа. Плюс он чувствует с ними связь и при желании может взять одного из них под полный контроль. Но шип просто ударился в кучу товара, не попав ни по кому. Мертвец не чувствовал присутствия жизни, да и другие зомби должны были хоть как-то среагировать. Он специально расставил их по всему торговому залу, чтобы предупредили о приближении людей. Но тут все было иначе. Крак! Где-то сзади раздался треск, и не успел он направить левую руку на звук, как в спину влетела горящая стрела и тут же зажглась. Так как противника зомби не видел, он начал метаться по всей комнате, постоянно расчерчивая все пространство вокруг острыми когтями и иногда выстреливая шипами во все, что казалось ему подозрительным. Огонь, что бушевал у него в спине, ни капельки его не волновал. Все останки одежды сгорели на нем за считанные секунды, и потому получаемый урон был крайне незначительным, а о том, что он распространяет пожар, мертвец и не задумывался. Да и не настолько он пока развит, чтобы думать о подобных последствиях. «Петушара!» — послышался крик, и монстр тут же затих, начав водить взглядом по разгромленному помещению. Он по-прежнему не чувствовал жизнь и почему-то понимал, что голос не принадлежит человеку. «Да, ты, говна кусок! Сюда беги, дурной!» — продолжал вещать неприятный голос. «Засал? Потому что ты тощий придурок! Я чувствую, как ты боишься!» Монстр показался странным, что он прекрасно понимает, что ему говорят. С людьми такого не было. А тут сразу ясно, что его оскорбляют. Но зомби не было до этого никакого дела. Он отправился на звук исключительно ради того, чтобы понять, кто пожаловал к нему в гости. Пробежавшись по залу, он понял, что звук исходит из коридора, ведущего в туалет. Был он довольно длинным и узким, так что развернуться там не получится. Плюс ко всему по полу разбросаны какие-то сумки. Но это не смутило тварь. Желая поскорее разобраться, что вообще происходит и откуда идет голос, монстр засеменил к источнику звука. «Попробуй уклонись!» — послышался новый голос сзади, и мутант сразу почувствовал, что за его спиной только что появилась жизнь. Он замер и резко обернулся, скинув свою левую руку, чтобы тут же поразить цель, но сделать уже ничего не успел. План пошел как по нотам. Уцелевшие газовые баллоны, что я стащил в этот коридор, бахнули чуть не разом, затопив огнем все вокруг. Тварь находилась как раз в эпицентре взрыва, но даже так она успела пальнуть меня шипом. Я применил дематериализацию за доли секунды до того, как он со свистом прошел мне грудь, и начал использовать рассечение, уже будучи призраком. И не зря. Зомби-штурмовик несколько раз пытался вырваться из огня, но яркий рассекающий луч, хоть и не наносил ему ощутимого урона, зато загонял и так обгоревшую тварь обратно в печь. На пятой попытке он уже был куда более вялым, и потому, сменив позицию, я материализовался и начал выпускать в огонь стрелу за стрелой, Но огненный использовать не стал, так как тупо жалко. То, что тварь умерла, я понял лишь когда газ из баллонов выгорел окончательно, а пламя угасло так же быстро, как и появилось. Гоша все так же голосил на все лады, и первым делом, пока пламя окончательно не угасло, я забрал его из портативного бомбоубежища. За него можно было не беспокоиться, так как от взрыва он был защищен каменными стенками, а сверху его прикрывал пластиковый щит. Да и на случай, если огонь перекинется и на его комнату, в бомбоубежище предусмотрена функция сброса воды. Достав орущую голову из унитаза, я сразу убрал ее в инвентарь и отправился к месту взрыва. Огонь там уже окончательно утих, и лишь сильнейшее задымление мешало мне искать заслуженную награду. Ведь не зря же я забрасывал его стрелами. Он должен был умереть именно от них, чтобы система засчитала убийство именно ее средствами. Не смог не закашляться я. Пришлось на пару секунд материализоваться, чтобы перевернуть тело. Но оно зашевелилось и попыталось ударить меня. Вот только все впустую. Прочная кожа обгорела до мяса, и потому алебарда с чавкающим звуком легко перерубила шею твари. Раздался последний хрип, и рядом с обгоревшим, обезглавленным телом появилась синяя книжка. «Ну, наконец-то!» Улыбка сама собой растянулась до ушей, и, наклонившись, я взял драгоценную награду в руки. Слезы навернулись на глаза, и лишь тогда я понял. Если постою в этом едком дыму еще хоть несколько секунд, придется кашлять потом минимум неделю. Отправив награду в инвентарь, я активировал дематериализацию и полетел вверх, чтобы как можно скорее узнать, чем на этот раз меня порадует система.